Глава 9. Пуаро предлагает две версии. Пассажиры один за другим входили в вагон-ресторан и занимали места за столиками. У всех, без исключения, на лицах были написаны тревога и ожидание. Шведка все еще всхлипывала, миссис Хаббард ее утешала. «Вы должны взять себя в руки, голубушка, все обойдется, не надо так расстраиваться. Если даже среди нас есть этот ужасный убийца, всем ясно, что это не вы. Надо с ума сойти, чтобы такое на вас подумать. Садитесь вот сюда, а я сяду рядышком с вами, и успокойтесь, ради бога». Пуаро встал, и миссис Хаббард замолкла. В дверях с ноги на ногу переминался Пьер Мишель. «Разрешите остаться, мсье?» «Разумеется, Мишель». Пуаро откашлялся. «Дамы и господа, я буду говорить по-английски, так как полагаю, что все вы в большей или меньшей степени знаете этот язык. Мы собрались здесь, чтобы расследовать убийство Сэмюэла Эдуарда Рэтчета, он же Кассетти. Возможно, две версии этого преступления. Я изложу вам обе и спрошу присутствующих здесь мсье Бука и доктора Константина, какую они сочтут правильной. Все факты вам известны. Сегодня утром мистера Рэтчета нашли убитым. Он был заколот кинжалом. Нам известно, что вчера в 12:37 по полуночи он разговаривал из-за двери с проводником и, следовательно, был жив. В кармане его пижамы нашли разбитые часы. Они остановились в 1:45. Доктор Константин, он обследовал тело, говорит, что смерть наступила между 12 и 2 часами по полуночи. В 1:30, как все вы знаете, поезд вошел в полосу заносов. После этого покинуть поезд было невозможно. Мистер Хардман, а он сыщик Нью-Йоркского сыскного агентства, многие воззрились на мистера Хардмана, утверждает, что никто не мог пройти мимо его купе, купе номер 16 в дальнем конце коридора, незамеченным. Исходя из этого, мы вынуждены заключить, что убийцу следует искать среди пассажиров вагона «Стамбул-Кале». Так нам представлялось это преступление. «То есть как?» — воскликнул изумленный мсье Бук. «Теперь я изложу другую версию, полностью исключающую эту. Она предельно проста. У мистера Рэтчета был враг, которого он имел основания опасаться. Он описал мистеру Хардману своего врага и сообщил, что покушение на его жизнь, если, конечно, оно произойдет, по всей вероятности, состоится на вторую ночь по выезде из Стамбула. Должен вам сказать, дамы и господа, что Рэтчет знал гораздо больше, чем говорил. Враг, как и ожидал мистер Рэтчет, сел на поезд в Белграде или в Виньковцах, где ему удалось пробраться в вагон через дверь, которую забыли закрыть полковник Арбетнот и мистер Маквин, выходившие на перрон в Белграде. Враг этот запасся формой проводника спальных вагонов, которую надел поверх своего обычного платья, и вагонным ключом, который позволил ему проникнуть в купе Рэтчета, несмотря на то, что его дверь была заперта. Мистер Рэтчет не проснулся. Он принял на ночь снотворное. Человек набросился на Рэтчета с кинжалом, нанес ему 2 ударов и, убив, ушел из купе через дверь, ведущую в купе миссис Хаббард. «Да-да, это так!» — закивала миссис Хаббард. Мимоходом он сунул кинжал в умывальную сумочку миссис Хаббард. Сам того не подозревая, он обронил в купе пуговицу с формы проводника, затем вышел из купе и пошел по коридору. Заметив пустое купе, он поспешно скинул форму проводника, сунул ее в чужой сундук и через несколько минут, переодетый в свой обычный костюм, сошел с поезда прямо перед его отправлением через ту же дверь рядом с вагонным рестораном. У пассажиров вырвался дружный вздох облегчения. «А как быть с часами?» — спросил мистер Хардман. «Вот часы-то все и объясняют. Мистер Рэтчет забыл перевести их на час назад, как ему следовало бы сделать в Царьброде. Часы его по-прежнему показывают восточноевропейское время, а оно на час опережает среднеевропейское, а, следовательно, мистера Рэтчета убили в 1:45, а не в 1:45». «Это объяснение никуда не годится», — закричал мсье Бук. «А чей голос ответил проводнику из купе Рэтчета в 12:37, как вы это объясните? Говорить мог только Рэтчет или его убийца?» «Не обязательно. Это могло быть, ну, скажем, какое-то третье лицо. Предположим, что человек этот приходит к Рэтчету поговорить и видит, что он мертв. Нажимает кнопку, чтобы вызвать проводника, но тут у него, как говорится, душа падает в пятки. Он пугается, что его обвинят в преступлении, и отвечает так, как если бы это говорил Рэтчет. «Возможно», — неохотно признал мсье Бук. Пуаро посмотрел на миссис Хаббард. «Вы что-то хотели сказать, мадам?» «Я и сама не знаю, что я хотела сказать. А как вы думаете, я тоже могла забыть перевести часы?» «Нет, мадам. Я полагаю, вы слышали сквозь сон, как этот человек прошел через ваше купе, а позже вам приснилось, что у вас кто-то в купе, и вы вскочили и вызвали проводника». «Вполне возможно», — согласилась миссис Хаббард. Княгиня Драгомирова пристально посмотрела на Пуаро. «А как вы объясните показания моей горничной, мсье?» «Очень просто, мадам. Ваша горничная опознала ваш платок и очень неловко старалась вас выгородить. Она действительно встретила человека в форме проводника, только гораздо раньше, в Винковцах. Но сказала нам, что видела его часом позже, полагая, что тем самым обеспечивает вас 100-процентным алиби». Княгиня кивнула. «Вы все предусмотрели, мсье. Я восхищаюсь вами». Наступило молчание. Но тут доктор Константин так хватил кулаком по столу, что все чуть не подскочили. «Нет, нет, нет и нет!» — закричал он. «Ваше объяснение никуда не годится. В нем тысячи пробелов. Преступление было совершено иначе, и мсье Пуаро это отлично знает». Пуаро взглянул на него с интересом. «Вижу, — сказал он, — что мне придется изложить и мою вторую версию. Но не отказывайтесь от первой столь поспешно. Возможно, позже вы с ней согласитесь». Он снова обратился к аудитории. «Есть и вторая версия этого преступления. Вот как я к ней пришел. Выслушав все показания, я расположился поудобнее, закрыл глаза и стал думать. Некоторые детали показались мне достойными внимания. Я перечислил их моим коллегам. Кое-какие из них я уже объяснил, такие как жирное пятно на паспорте и другие, поэтому я займусь оставшимися. Первостепенную важность, по-моему, представляет замечание, которым обменялся со мной месье Бук, когда мы сидели в ресторане на следующий день по отъезде из Стамбула. Он сказал мне, какая пестрая компания, имея в виду, что здесь собрались представители самых разных классов и национальностей. Я с ним согласился. Однако позже, припомнив это его замечание, попытался представить, а где еще могло собраться такое пестрое общество? И ответил себе, только в Америке. Только в Америке могут собраться под одной крышей люди самых разных национальностей. Итальянец-шофер, английская гувернантка, нянька-шведка, горничная француженка и так далее. И это натолкнуло меня на мою систему догадок. То есть, подобно тому, как режиссер распределяет роли, я стал подбирать каждому из пассажиров подходящую для него роль в трагедии семейства Армстронг. Такой метод оказался плодотворным. Перебрав в уме еще раз показания пассажиров, я пришел к весьма любопытным результатам. Для начала возьмем показания мистера Маккуина. Первая беседа с ним не вызвала у меня никаких подозрений. Но во время второй он обронил небезынтересную фразу. Я сообщил ему, что мы нашли записку, в которой упоминается о деле Армстронгов. Он сказал: «А разве...» Осекся и, помолчав, добавил: «Ну, это самое. Неужели старик поступил так опрометчиво?» Но я почувствовал, что он перестроился на ходу. Предположим, он хотел сказать: «А разве ее не сожгли?» Следовательно, Маккуин знал и о записке, и о том, что ее сожгли, или, говоря другими словами, он был убийцей или пособником убийцы. С этим все. Перейдем к лакею. Он сказал, что его хозяин в поезде обычно принимал на ночь снотворное. Возможно, что и так. Но разве стал бы Рэтчет принимать снотворное вчера? Под подушкой у него мы нашли пистолет, а значит, Рэтчет был встревожен и собирался бодрствовать. Следовательно, и это ложь. Так что если он и принял наркотик, то лишь сам того не ведая. Но кто мог подсыпать ему снотворное? Только Маккуин или лакей? Теперь перейдем к показаниям мистера Хардмана. Сведения, которые он сообщил о себе, показались мне достоверными, но методы, которыми он собирался охранять жизнь мистера Рэтчета, были по меньшей мере нелепыми. Имелся только один надежный способ защитить Рэтчета — провести ночь в его купе или где-нибудь в другом месте, откуда можно следить за дверью в его купе. Из показаний Хардмана выяснилось лишь одно. Рэтчета не мог убить пассажир никакого другого вагона. Значит, круг замкнулся. Убийцу предстояло искать среди пассажиров вагона «Стамбул-Кале». Весьма любопытный и загадочный факт. Поэтому я решил чуть погодя еще подумать над ним. Вы все, наверное, знаете, что я случайно подслушал разговор между мисс Дебенхэм и полковником Арбетнотом. Я обратил внимание, что полковник звал ее Мэри. И, судя по всему, был с ней хорошо знаком. Но ведь мне представляли дело так, будто полковник познакомился с мисс Дебенхэм всего несколько дней назад, а я хорошо знаю англичан этого типа. Такой человек, даже если бы он и влюбился с первого взгляда, долго бы ухаживал за девушкой и не стал бы торопить события. Из чего я заключил, что полковник и мисс Дебенхэм на самом деле хорошо знакомы, но по каким-то причинам притворяются, будто едва знают друг друга. Перейдем теперь к следующему свидетелю. Миссис Хаббард рассказала нам, что из постели ей не было видно, задвинут засов на двери, ведущей в соседнее купе, или нет. И она попросила мисс Ольсон проверить это. Так вот, утверждение ее было бы верно, если бы она занимала купе номер 2, 4, 12, словом, любое четное купе, потому что в них засов действительно проходит под дверной ручкой, тогда как в нечетных купе, и в частности в купе номер 3, засов проходит над ручкой. И поэтому умывальная сумочка никак не может его заслонить. Из чего я не мог не сделать вывод, что такого случая не было, а значит, миссис Хаббард его выдумала. Теперь позвольте мне сказать несколько слов относительно времени. Что же касается часов, меня в них заинтересовало лишь то, что их нашли в пижамном кармане Рэтчета, месте в высшей степени неудобном и неподходящем, особенно если вспомнить, что в изголовье приделан специальный крючочек для часов. Вот поэтому я не сомневался, что часы нарочно подложили в пижамный карман и подвели, а значит, преступление было совершено отнюдь не в четверть второго. Следует из этого, что оно было совершено раньше? Или, чтобы быть абсолютно точным, без 23 час? В защиту этого предположения мой друг месье Бук выдвигает тот довод, что как раз в это время меня разбудил громкий крик. Но ведь если Рэтчет принял сильную дозу снотворного, он не мог кричать. Если бы он мог кричать, он бы мог и защищаться, а мы не обнаружили никаких следов борьбы. Я вспомнил, что мистер Маккуин постарался обратить мое внимание и не один раз, а дважды, причем во второй раз довольно неловко, на то, что Рэтчет не говорил по-французски. Поэтому я пришел к выводу, что представление в 12:37 разыграли исключительно для меня. О проделке с часами любой мог догадаться. К этому трюку часто прибегают в детективных романах. Они предполагали, что я догадаюсь о проделке с часами, и, придя в восторг от собственной проницательности, сделаю вывод, что раз Рэтчет не говорил по-французски, следовательно, в 12:37 из купе откликнулся не он, а значит, Рэтчет к этому времени был уже убит. Но я уверен, что без 23 минут час Рэтчет, приняв снотворное, еще крепко спал. И тем не менее, их хитрость сыграла свою роль. Я открыл дверь в коридор. Я действительно услышал французскую фразу. И если бы я оказался непроходимо глуп и не догадался, что же все это значит, меня можно было бы ткнуть носом. В крайнем случае, Маккуин мог пойти в открытую и сказать: «Извините, месье Пуаро, но это не мог быть мистер Рэтчет, он не говорил по-французски». Так вот, когда же на самом деле было совершено преступление? И кто убийца? Я предполагаю, но это всего лишь предположение, что Рэтчета убили около 2 часов, ибо, по мнению доктора, позже его убить не могли. Что же касается того, кто его убил? И он замолчал, оглядывая аудиторию. На недостаток внимания жаловаться не приходилось. Все взоры были прикованы к нему. Тишина стояла такая, что пролети муха, и то было бы слышно. Прежде всего, мое внимание привлекли 2 обстоятельства. Продолжал Пуаро. Первое. Как необычайно трудно доказать вину любого отдельно взятого пассажира. И второе. В каждом случае показания, подтверждающие алиби того или иного лица, исходили от самого, если можно так выразиться, неподходящего лица. Так, например, Маккуин и полковник Арбетнот, которые никак не могли быть прежде знакомы, подтвердили алиби друг друга. Так же поступили лакей-англичанин и итальянец, шведка и английская гувернантка. И тогда я сказал себе, это невероятно. Не могут же они все в этом участвовать. И тут, господа, меня осенило. Все до одного пассажиры были замешаны в убийстве, потому что не только маловероятно, но и просто невозможно, чтобы случай свел в одном вагоне стольких людей, причастных к делу Армстронгов. Тут уже просматривается не случай, а умысел. Я вспомнил слова полковника Арбетнота о суде присяжных. Для суда присяжных нужно 12 человек. В вагоне едут 12 пассажиров. На теле Рэтчета обнаружено 12 ножевых ран. И тут прояснилось еще одно обстоятельство, не дававшее мне покоя. Почему сейчас в мертвый сезон вагон Стамбул-Кале полон? Рэтчету удалось избегнуть расплаты за свое преступление в Америке, хотя его вина была доказана. И я представил себе самостийный суд присяжных из 12 человек, которые приговорили Рэтчета к смерти и вынуждены были сами привести приговор в исполнение. После этого все стало на свои места. Дело это представилось мне в виде мозаики, где каждое лицо занимало отведенное ему место. Все было задумано так, что если подозрение падало на кого-нибудь одного, показания остальных доказывали бы его непричастность и запутывали следствие. Показания Хардмана были необходимы на тот случай, если в преступлении заподозрят какого-нибудь чужака, который не сможет доказать свое алиби. Пассажиры вагона «Стамбул-Кале» никакой опасности не подвергались. Мельчайшие детали их показаний были заранее разработаны. Преступление напоминало хитроумную головоломку, сработанную с таким расчетом, что чем больше мы узнавали, тем больше усложнялась разгадка. Как уже заметил мсье Бук, дело это невероятное. Но ведь именно такое впечатление оно и должно было производить. Объясняет ли эта версия все? Да, объясняет. Она объясняет характер ранений, потому что они наносились разными лицами. Объясняет подложные письма с угрозами, подложные, потому что они были написаны лишь для того, чтобы предъявить их следствию. Вместе с тем, письма, в которых Рэтчета предупреждали о том, что его ждет, несомненно, существовали, но Маккуин их уничтожил и заменил подложными. Объясняет она и рассказ Хардмана о том, как Рэтчет нанял его на службу, от начала до конца вымышленный. Описание мифического врага, темноволосого мужчины невысокого роста с писклявым голосом, весьма удобное описание, потому что оно не подходит ни к одному из проводников и может быть легко отнесено как к мужчине, так и к женщине. Выбор кинжала в качестве орудия убийства может поначалу удивить, но по зрелом размышлении убеждаешься, что в данных обстоятельствах это выбор вполне оправданный. Кинжалом может пользоваться и слабый, и сильный, и от него нет шума. Я представляю, хотя могу и ошибиться, что все по очереди проходили в темное купе Рэтчета через купе миссис Хаббард и наносили по одному удару. Я думаю, никто из них никогда не узнает, чей удар прикончил Рэтчета. Последнее письмо, которое, по-видимому, подложили Рэтчету на подушку, сожгли. Не будь улик, указывающих, что убийство имело отношение к трагедии Армстронгов, не было бы никаких оснований заподозрить кого-нибудь из пассажиров. Решили бы, что кто-то проник в вагон, и вдобавок не один, а может и не один пассажир увидел бы, как темноволосый мужчина небольшого роста с писклявым голосом сошел с поезда в Броде, и ему-то и приписали бы убийство. Не зная точно, что произошло, когда заговорщики обнаружили, что эта часть их плана сорвалась из-за заносов. Думаю, что наспех посовещавшись, они решили все-таки привести приговор в исполнение. Правда, теперь могли заподозрить любого из них, но они это предвидели. И на такой случай разработали ряд мер, еще больше запутывающих дело. В купе убитого подбросили две так называемые улики. Одну, ставящую под удар полковника Арбетнота, у него было стопроцентное алиби, его знакомство с семьей Армстронг было почти невозможно доказать. И вторую, платок, ставящий под удар княгиню Драгомирову, которая благодаря своему высокому положению, хрупкости и алиби, которые подтверждали ее горничная и проводник, практически не подвергалась опасности. А чтобы еще больше запутать, нас направили по еще одному ложному следу. На сцену выпустили таинственную женщину в красном кимоно, и тут опять же все было подстроено так, чтобы я сам убедился в существовании этой женщины. В мою дверь громко постучали. Я выскочил, оглянулся и увидел, как по коридору удаляется красное кимоно. Его должны были увидеть такие заслуживающие доверия люди, как мисс Дебенхэм, проводник и МакКуин. Потом, пока я допрашивал пассажиров в ресторане, какой-то шутник весьма находчиво засунул красное кимоно в мой чемодан. Чье это кимоно, не знаю. Подозреваю, что оно принадлежит графине Андрени, потому что в ее багаже нашлось лишь изысканное шифоновое неглиже, которое вряд ли можно использовать как халат. Когда МакКуин узнал, что клочок письма, который они так тщательно сожгли, уцелел, и что в нем упоминалось о деле Армстронгов, он тут же сообщил об этом остальным. Это обстоятельство сразу поставило под угрозу графиню Андрени, и ее муж поспешил подделать свой паспорт. Тут их во второй раз постигла неудача. Они договорились все как один отрицать свою связь с семейством Армстронг. Им было известно, что я не смогу проверить их показания, и они полагали, что я не буду вникать в детали, разве что кто-то из них вызовет у меня подозрения. Осталось рассмотреть еще одну деталь. Если предположить, что я правильно восстановил картину преступления, а я верю, что именно так и есть, из этого неизбежно следует, что проводник был участником заговора. Но в таком случае у нас получается не 12 присяжных, а 13. И вместо обычного вопроса, кто из этих людей виновен, передо мной встает вопрос, кто же из этих 13 не виновен? Так вот, кто же этот человек? И тут моя мысль пошла несколько необычным путем. Я решил, что именно та особа, которая, казалось бы, и должна была совершить убийство, не принимала в нем участия. Я имею в виду графиню Андрени. Я поверил графу, когда он поклялся мне честью, что его жена не выходила всю ночь из купе, и я решил, что граф Андрени, что называется, заступил на место жены. А если так, значит, одним из присяжных был Пьер Мишель. Чем же объяснить его участие? Он степенный человек, много лет состоит на службе в компании. Такого не подкупишь для участия в убийстве. А раз так, значит, Пьер Мишель должен иметь отношение к делу Армстронгов. Но вот какое? Этого я не представлял. И тут я вспомнил о погибшей горничной. Ведь она была француженкой. Предположим, что несчастная девушка была дочерью Пьера Мишеля. И тогда объясняется все, включая и выбор места преступления. Чьи роли в этой трагедии оставались нам еще не ясны. Полковника Арбетнота я представил другом Армстронгов. Он, наверное, воевал вместе с полковником. О роли Хильдегарды Шмидт в доме Армстронгов я догадался легко. Как гурман, я сразу чую хорошую кухарку. Я расставил фрейлин Шмидт ловушку, и она не замедлила в нее попасть. Я сказал, что убежден в том, что она отличная кухарка. Она ответила, это правда, все мои хозяйки так говорили. Но когда служишь горничной, хозяйка не знает, хорошо ли ты готовишь. Оставался еще Харнам. Я решительно не мог подыскать ему место в доме Армстронгов. Но я представил, что он мог быть влюблен во француженку. Я завел с ним разговор об обаянии француженок. И это произвело ожидаемое впечатление. У него на глазах выступили слезы, и он притворился, будто его слепит снег. И, наконец, миссис Хаббард. А миссис Хаббард, должен вам сказать, играла в этой трагедии весьма важную роль. Благодаря тому, что она занимала смежное с Рэтчетом купе, подозрение должно было прежде всего пасть на нее. По плану никто не мог подтвердить ее алиби. Сыграть роль заурядной, слегка смешной американки, сумасшедшей матери и бабушки, могла лишь настоящая артистка. Но ведь в семье Армстронгов была артистка. Мать миссис Армстронг. Актриса Линда Арден. И Пуаро перевел дух. И тут миссис Хаббард звучным, вибрирующим голосом, столь отличным от ее обычного голоса, мечтательно сказала: «А мне всегда хотелось играть комедийные роли. Конечно, с умывальной сумочкой вышло глупо. Это еще раз доказывает, что нужно репетировать как следует. Мы разыграли эту сцену по дороге сюда, но, наверное, я тогда занимала четное купе. Мне в голову не пришло, что засовы могут помещаться в разных местах». Она уселась поудобнее и поглядела в глаза Пуаро. «Вы знаете о нас все, месье Пуаро. Вы замечательный человек. Но даже вы не можете представить себе, что мы пережили в тот страшный день. Я обезумела от горя. Слуги горевали вместе со мной. Полковник гостил тогда у нас. Он был лучшим другом Джона Армстронга. «Джон спас мне жизнь в войну», — сказал Арбетнот. И тогда мы решили, может быть, мы и сошли с ума, не знаю, но мы решили привести в исполнение смертный приговор, от которого Кассетти удалось бежать. Нас было тогда 12, вернее 11. Отец Сюзанны был, разумеется, во Франции. Сначала мы думали бросить жребий, кому убить Кассетти. Но потом нашему шоферу Антонио пришла в голову мысль о суде присяжных. А Мэри разработала весь план в деталях с Гектором Маккуином. Он обожал Соню, мою дочь. Это он объяснил нам, как Кассетти с помощью денег улизнул от расплаты. Немало времени ушло на то, чтобы осуществить наш план. Сначала нужно было выследить Ратчета. Это, в конце концов, удалось Хардману. Затем мы попытались определить на службу Кассетти Гектора и Мастермена, или хотя бы одного из них, и это нам удалось. Потом мы посоветовались с отцом Сюзанны. Полковник Арбетнот настаивал, чтобы нас было ровно 12. Ему казалось, что так будет законнее. Он говорил, что ему претит орудовать кинжалом, но ему пришлось согласиться с тем, что это сильно упростит нашу задачу. Отец Сюзанны охотно к нам присоединился. Кроме Сюзанны у него не было детей. Мы узнали от Гектора, что Рэтчет вскоре покинет Восток и при этом обязательно поедет Восточным экспрессом. Пьер Мишель работал на этом экспрессе проводником. Такой случай нельзя было упустить. Вдобавок, тем самым исключалась возможность навлечь подозрения на людей, непричастных к убийству. Мужа моей дочери, конечно, пришлось посвятить, и он настоял на том, чтобы поехать с ней. Гектору удалось подгадать так, чтобы Рэтчет выбрал для отъезда день, когда дежурил Мишель. Мы хотели скупить все места в вагоне «Стамбул-Кале», но нам не повезло. Одно купе было заказано. Его держали для директора компании. Мистер Харрис — это, конечно же, выдумка чистейшей воды. Видите ли, если бы в купе Гектора был посторонний, это нам очень помешало бы. Но в последнюю минуту появились вы. Она запнулась. «Ну что ж», — продолжала она, — «теперь вы все знаете, мсье Пуаро. Что вы собираетесь предпринять? Если вы должны поставить в известность полицию, нельзя ли переложить всю вину на меня и только на меня? Да, я охотно проткнула бы его кинжалом и 12 раз, ведь он виновен не только в смерти моей дочери и внучки, но и в смерти другого ребенка, который мог бы жить и радоваться. Но и это еще не все. Жертвами Кассетти были многие дети, и Додда Изи. У него могли оказаться и другие жертвы в будущем. Общество вынесло ему приговор. Мы только привели его в исполнение. Зачем привлекать к этому делу всех? Они все верные друзья, и бедняга Мишель, а Мэри и полковник Арбетнот, ведь они любят друг друга». Ее красивый голос эхом отдавался в переполненном вагоне. Низкий, волнующий, хватающий за душу голос, многие годы потрясавший нью-йоркскую публику. Пуаро посмотрел на своего друга. «Вы директор компании, мсье Бук. А что вы на это скажете?» Мсье Бук откашлялся. «А по-моему, мсье Пуаро, — сказал он, — ваша первая версия была верной, совершенно верной. И я предлагаю, когда явится югославская полиция, изложить эту версию. Вы не возражаете, доктор?» «Разумеется», — сказал доктор Константин. «А что касается медицинской экспертизы, мне кажется, я допустил в ней одну-две ошибки». «А теперь, — сказал Пуаро, — я изложил вам разгадку этого убийства и имею честь откланяться». Читал Александр Клюквин.